Затем певицы исполнили «Сказада котку», а не «Сушке» на слова министрона художественных дел Трубатроны. Этот знаменитый «Сказада коточник» трудился над текстом песни 2 года, так что она достойна быть переведенной на наш язык. «Кво-кво-кво, квочка, поднатужься, дочка, кво-кво-кво, квочка, яичко нам дай». Очень мы любим каждую квочку, ведь кво-кво-кво, квочки обогащают край. Кво-кво-кво, квочка, не топай ножкой, своею нас милостью не оставляй. Работай на совесть, кво-кво-кво-кво, квочка, кво-кво-кво-кво, квочка, яичко нам дай. За певцами на сцену вышел танцевальный ансамбль и лихо сплясал акробатический танец «Адакоточичу». Он состоял из быстрой чечетки на 3 ногах с тройным притопом. Затем шло 2-кратное приседание с одновременным выкидыванием средней ноги вперед. Быстро вращались раковины, соединяя отдельные марши в одну нескончаемую мелодию. Кватернастер I с удивительным чувством ритма бил в корабельный колокол своего фрегата. Зал гудел и гремел, а адакатурацы ударяли часами об пол в такт адакаточичи. Непривычные к такому гвалту дочери пан Левкойника позатыкали себе уши. Зато пан Клякса следил за танцорами с нескрываемым интересом и даже дирижировал одним пальцем, как заправский капельдинер. Ну вот, когда танцоры снова пошли в присядку и стали выкидывать средние ноги вперед, у одного из них нога внезапно оторвалась, пролетела над головами сидевших в зале и со всего маху ударила кватернастера I по носу. Оглушенный король сполз на палубу. Музыка сразу же прекратилась, и все в изумлении замерли. Один только пан Клякса не потерял самообладание и воскликнул: «Адась, ты понимаешь, что это такое? Эта нога была привязана». Алойзи притворялся адакатурацем: «Смотри, вот он! Удирает! Господа, за мной!» С трудом протискиваясь сквозь толпу остолбеневших гостей, мы бросились к выходу. Пан Клякса с развивающейся по ветру бородой лез вперед, как танк. За ним я, за мной Вероник, а позади всех, подпрыгивая словно мяч, несся пан Левкойник. Выскочив из зала, мы скатились с лестницы и бросились в погоню. Если бы Алойзи не удирал, узнать его в толпе нам бы не удалось. Но он боялся, может, не столько нас, сколько королевской стражи и грозящего наказания за оскорбление высочайшей персоны. Так что он мчался, не оглядываясь, будто за ним волки гнались. Проскочив Лактусовую аллею, площадь Желтка и улицу Белка, он юркнул в один из боковых переулков. Тут он мгновение поколебался и нырнул в ближайший подъезд. Мы ринулись вслед за ним и, перепрыгивая через 3 ступеньки, помчались с этажа на этаж. И вот в тот самый момент, когда беглец уже собирался выскочить из слухового окна на крышу, пан Клякса схватил его за ноги. «Попался», — пропыхтел ученый, — «попался, Алойзи, не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого». «Не вырывайся, Алойзи, дорогой, это же я, Амброжи!» Мы вытащили Алойзи с крыши. Вероник крепко держал его за руки, а я — за голову. Пан Клякса достал из своих бездонных карманов отвертку и ловко открутил за ухом у Алойзи небольшой винтик. «Я расстроил его двигательный механизм», — грустно признался он, — «теперь не убежит». Алойзи застыл, как кукла, и только монотонно бормотал: «Не убежит, не убежит. Амброжи, амброжи мухомор, амброжи шляпа, амброжи бракодел». «Потише, Алойзи», — сказал я, — «тут посторонние. Что они могут подумать? Нехорошо». «Как дам пинка взад», — процедил Алойзи сквозь зубы. К счастью, ноги его не работали. Пан Клякс внимательно оглядел его и, наконец, кивнул нам: «Господа, надо отнести его домой. Нас ждет нелегкая работа». Вероник молча подхватил Алойзи под мышки и стал спускаться по лестнице. Мы вышли на улицу. Стояла поздняя ночь, окна уже погасли, и лишь изредка навстречу попадались запоздавшие прохожие. Одним из них оказался Зызик, удивленно оглядевший Алойзи. «Интересно, все время ходил на трех ногах, а теперь их только две. Я его знаю. Он мне говорил, что его отец превратился в птицу».